I'll be there for you to care for you through laughter and through tears. So take my heart and sweet. После ухода кота кафе Понт опустело и затихло. Нидзико в одиночестве мыла посуду, размышляя о плодах прошедшего дня. Здорово, что и сегодня кто-то увиделся с дорогим человеком. Коты-посланники работают, не покладая лапок, несмотря на все трудности и преграды. Вот и Фута, недавно совсем еще новичок, постепенно привыкает к работе и показывает все лучшие результаты. Как тут не порадоваться? Ежедневно в ящике у кассы появляются все новые открытки с пожеланиями о встречах. Работа Нидзико – внимательно просматривать их и выбирать, за какие поручения стоит взяться. Как же долго мне нужно заниматься этим, чтобы заслужить прощение? И сколько потребуется времени, чтобы Нидзико смогла простить сама себя? Дрова в камине почти прогорели, и пламя начало тускнеть. Нидзико заспешила, чтобы поскорее закончить уборку. Учитель младших классов Тоору Отиай присел на складной стул рядом с кафедрой в кабинете пятиклассников. У них он был классным руководителем. Дети уже разошлись по домам, кабинет опустел. Однако казалось, что в нем еще слышны фантомные отзвуки веселого гамма. На Тоору была белая рубашка и кардиган, ткань на котором скаталась, а на локтях и вовсе прохудилась. Неудивительно, эту кофту он носит еще со времен, когда только начал работать в школе. А преподает Тоору уже без малого 20 лет. Он подпер рукой голову, на которой после 40 особенно заметны стали седые пряди. Это случилось пару недель назад. Я убивал время рядом с кафе вместе с коллегой, с Каем. Судя по всему, посетителей не было, но все равно Нидзико не любила, когда коты заходили к ней в рабочие часы. Потому-то до вечера я часто дремал где-нибудь неподалеку или болтал со Скаем, если тот тоже заглядывал сюда по делам. Кстати, а почему Нидзико вообще занимается этой работой? Скай благополучно уже выполнил 5 поручений и смог попасть к тому, кого мечтал вновь увидеть. Шерстка у него заблестела ярче с нашей прошлой встречи. Не удивлюсь, если его дорогой человек живет где-то у моря и щедро угостил Ская разнообразными вкусняшками. В любом случае, наверняка Скай сблизился с ним еще во время жизни в зеленом мире. Это сразу понятно, потому какая радость теперь звенит в его голосе. Сегодня он пришел в кафе, чтобы еще раз поблагодарить Нидзико. «И что же будешь делать дальше? Так и останешься котом-посланником?» – поинтересовался я. «Да вот пока думаю. Думаю, отдохну как следует, а там уже решу». «И правильно. Зачем торопиться?» Тогда я и спросил его о том, что уже давно вертелось у меня в голове. Как Нидзико пришла к этой работе? «Нидзико – жительница того мира, мира живых, зеленого, если по-нашему. Однако по какой-то причине она работает посредником между тем и этим, синим миром или миром мертвых, где пребываю сейчас я. Через котов она помогает людям зеленого мира встретиться с обитателями синего». Я слышал, Нидзико глубоко сожалеет о чем-то, причем сожаление связано с кошкой, которая у нее была. Вот она и нанимает на работу котов из синего мира, чтобы как-то помочь им и искупить вину. Скай объяснил, что об этом ему рассказал один знакомый кот. Не знаю уж, что случилось, но едва ли стоит так уж сильно переживать. Кошки радуются уже просто потому, что их берут в дом. Люди вечно излишне терзаются чем-нибудь. А ведь лучшее лекарство от горьких воспоминаний – это наслаждение жизнью настоящим. Тут Скай замахнулся на меня передней лапой, призывая к спаррингу. Я охотно принял вызов, и мы с головой погрузились в игру. Скай ловко прыгнул на меня с расстояния, пытаясь придавить к земле, но я увернулся, прячась от его атаки. Со стороны многим кажется, что такой рестлинг – не что иное, как драка. Однако на самом деле коты в такие моменты и искренне наслаждаются процессом. Конечно, бывает, что кто-то слишком увлечется и по неосторожности поцарапает товарища, но такие мелкие ранки можно запросто залезать, и они сразу пройдут. К полудню мы уже успели хорошенько размяться и наслаждались отдыхом. Скай в какой-то момент сладенько задремал, я тоже решил воспользоваться такой возможностью и уже почти устроился, как вдруг заметил двух мужчин, которые поднимались на холм. «Кафе Понт». «Понт» переводится с французского как «мост», насколько я помню. «Посидим тут?» Видимо, они искали, где бы передохнуть. А я впервые так узнал, что означает название кафе «Нидзико», и хотел было поделиться открытием со Скаем, но тот крепко уже спал. Мужчинам было, наверное, под 30, оба оживленные, энергичные, на простых офисных сотрудников не похожи. Один, тот, кто прочел вывеску, невысокий, худощавый, в хлопковых брюках и пиджаке. На втором более повседневная одежда, джинсы и свитер с горлом. Я отогнал сонливость и подобрался к окну кафе. Когда я в прошлый раз прохлаждался рядом и совсем не обратил внимания на происходящее в заведении, Нидзико сделал бы мне замечание. Так что я решил в этот раз ни словечко не упустить из разговора посетителей. Вот что значит расти над собой. «Здравствуйте», — поприветствовала Нидзико гостей, и те присели за столик. «А пиво у вас есть?» «Нет, конечно», — мелькнуло у меня в голове, однако Нидзико вдруг кивнула. «Есть». Вот кто бы мог подумать, что в кафе Понт подают алкоголь. Пока я пытался свыкнуться с этим открытием, из зала послышался звон бокалов, плеск и шипение пива, а затем мужчины чокнулись с веселым «кампай». «На таких мероприятиях толком и не выпьешь», — заметил первый, что был в пиджаке. «Да уж, спасибо, что пригласил продолжить где-нибудь», — бодро ответил его собеседник в свитере. «Надо же, Каваси уже детьми обзавестись успела». «Ага, я тоже удивился. А как Магами изменился, ты видел?» «О, он в младшей школе таким худым был и высоченным. Во время построения по росту всегда первым стоял. А тут так раздался, что костюм еле сходится». «Ага, видимо, эти двое вместе учились в младшей школе и некогда крепко дружили, а сейчас возвращаются со встречи выпускников. Алкоголя и времени побеседовать им не хватило, вот одни и решили продолжить общение тут. Эх, по правде-то говоря, я втайне надеялся, что увижу Мия». «Мия Хасина? А, помню. Она тебе очень нравилась, да? А ведь бывает, что старая любовь вспыхивает снова, именно на встрече выпускников. Я слышал, она из-за работы не смогла прийти. Ого, такая жалость. Хотелось повидаться». У меня усы так и дернулись, когда я это услышал. И не я один отреагировал. «Есть кто-то, с кем бы вы хотели встретиться?» — спросила Нидзико. «Да. Мы вместе учились в младшей школе и сегодня побывали на встрече выпускников. 15 лет уж прошло», — объяснил мужчина пониже росту. «Как здорово! Хорошо повеселились?» В голосе Нидзико слышалась улыбка. «Конечно! Только там не было его первой любви. Вот он немножечко и приуныл», — кивнул на спутника мужчина в свитере. «Вот как». И Нидзико рассказала им про ящик с анкетным опросом, с кем бы вы хотели увидеться больше всего на свете. «Значит, если я напишу «хочу увидеться с Мия Хосина, которую любил в младшей школе», то обязательно ее снова повстречаю?» — с интересом уточнил посетитель. «Появится шанс. Это всего лишь опрос. Но ведь вы и сами можете повидаться с ней без всяких хитростей и анкет». «Ну, не заявлю же я к ней просто так. Или подкараулю где-то. Верно?» И мужчина бросил взгляд на друга в поисках поддержки. Ну, ты вообще-то можешь просить ее контакты у Хасакавы. Она занималась организацией встречи и со всеми связывалась. Ну, это-то да, но... Чем искать оправдание и мешкать зря? Лучше набраться смелости и взяться за дело, констатировала Нидзико. Ох, мужчина тяжело вздохнул, то ли потому, что приуныл, то ли из-за того, что представил возможную встречу и как-то занервничал. Ну, если уж заполнять анкету... Он написал что-то на карточке и бросил ее в ящик. Тут заговорил посетитель в свитере. А вот я хотел бы встретиться с Отиаем. С нашим классным? Да, ну, вы ведь только что виделись. Ну, по правде говоря, я и пришел-то сегодня, потому что хотел его проучить, заставить дар речи потерять. Отиая-то? За что? Ну, помнишь, я ведь в младшей школе был довольно неприметным. Да и дружил-то в основном только с тобой. Ну да, тогда всех нас затмевала отличница Хасакава, первая красавица класса, ну и другие яркие ребята. А сейчас родители не стали бы такое терпеть. Но в наше время считалось нормальным, когда все внимание учителя достается лишь звездочкам. Никто и не возмущался. На самом деле, это и меня-то не так уж и беспокоило. К тому же не сказать, что Отиай обращался плохо с теми, кто не входил в круг его любимчиков. Но один момент я ему никогда не прощу. Это случилось во втором полугодии последнего шестого класса младшей школы. В то время большинство младшеклассников переходили в муниципальную среднюю школу, но иногда ученики из состоятельных семей, ну или те, чьи родители очень принципиально подходили к вопросу образования, сдавали экзамены и поступали в частные школы. Оно-Уэ, такая яркая, красивая девочка, как раз относилась к числу этих детей. Ну, у меня-то успеваемость была обычной, ну, может, чуть выше средней. Вот в математике я никому не уступал. Да-да-да, помню. Ты еще всегда помогал мне с домашкой. Оба разулыбались. Ну так вот. Поэтому я и не слишком-то обращал внимание на оценки по другим предметам. Но вот что касается математики, там у меня никогда меньше пятерки не было. Потрясающе. Все время высший балл. От меня вот родители ничего особого не ждали, поэтому относились к оценкам попроще. Мол, не единица и ладно. Ты там семейное дело-то не развалишь? Как я понял из разговора, семья мужчины в пиджаке владела салоном по продаже автомобилей. Торговали они не только японскими, но и зарубежными машинами. Так что среди их покупателей было много состоятельных людей, в том числе и иностранцев. Помнишь, тогда ходили еще слухи, что оценки за второе полугодие станут частью рекомендаций для допуска к экзамену в средние школы. И потому, мол, надо непременно показать хороший результат. Да-да, что-то такое поговаривали. Но на деле-то никто так и не узнал, правда ли система работала именно так или нет. Ну, только в том полугодии моя оценка вдруг опустилась до четверки. Хотя тесты я решал как обычно и домашку исправно делал. Для меня это было настоящим шоком. И тут Оно-Уэ, которая получала лист с оценками после меня, как принялась радостно гласить: «Ой, как здорово, пятерка по математике!» Не знаю, то ли искренне, то ли на показ. И тут же пропела: «Спасибо, учитель, я так рада!» Никогда не забуду лицо Отиая в этот момент. Он выглядел таким гордым, заботливым. Конечно, мужчина не видел всей картины. Может, в том полугодии он и правда слегка просел в учебе. Но все равно ему было ужасно обидно. Вот почему ему хотелось показать учителю, как многого он добился. Чтоб тот понял, насколько несправедливо к нему относился. Ну да, высот ты достиг немалых. Я горжусь тем, что у меня есть такой друг. Спасибо. Ну вот, встретились мы, и тут я понял, что Отиай-то меня даже и не помнит. Как уж тут утереть человеку нос? В общем, сплошное разочарование. Со смешком закончил мужчина и добавил: поэтому мне и хотелось бы вернуться в прошлое, таким, какой я сейчас, и снова предстать перед Отиаем. Хм, звучит здорово. Но он ведь все так же работает в школе. Уж нынешний ты точно дал бы ему отпор. Отличное вышло бы зрелище. И мужчина в пиджаке весело рассмеялся и повернулся в сторону кухни. «Скажите-ка, можно так устроить?» Он уже успел немножко опьянеть, и язык у него заплетался. А Нидзико, видимо, все слышала, потому что тут же ответила. «Точно нет. Машиной времени мы не располагаем». «Понял. Жаль, конечно». И мужчина похлопал по плечу собеседника. «Вот на тему издевательств, жестоких родителей, педагогического насилия частенько поднимают шум в СМИ, но на деле даже куда более мелкие и, казалось бы, незначительные обиды способны очень ранить ребенка. И еще хуже, когда взрослый не придает им значения и напрочь забывает о случившемся. Поэтому и хотелось бы мне вернуться, донести до ОТИ то, насколько подобное отношение несправедливо. Может, это помогло бы другим детям избежать подобного опыта?» «Ну, тут ты прав. Наверное, мне стоит переосмыслить то, как я общаюсь с подчиненными. Одинаково ли я с ними справедлив? А у тебя их так много?» — слегка подколол друга мужчина. «Ну, они, конечно, подчиненные, но на деле-то среди них есть немало тех, кто куда как опытнее меня и в отцы мне годится. Мне все казалось, что если я признаю, это меня, ну, перестанут уважать. Так что надо держать себя как старший, вроде того. Но теперь вот выслушал тебя и призадумался». Мужчина воодушевленно заявил, что с завтрашнего дня переосмыслит свой подход. «Ну, думаю, меня тоже тот опыт кое-чему научил. С этой точки зрения я могу даже поблагодарить ОТИ-а», — кивнул его собеседник и допил свое пиво. «Что скажешь?» — спросила Нидзико, когда посетители ушли, и она взялась убирать столик. «Первая любовь не наш профиль. С ней он и сам может повидаться», — сказал я. Когда мужчина бросал в ящик открытку с именем бывшей одноклассницы, он пробурчал под нос, что если это не поможет, придется самому что-то предпринимать. Нет никакого резона браться за его поручение, и ему уже лучше устроить все лично. «Я не про него», — ответила Нидзико, открывая ящик. «Значит, второй, который хочет поставить на место своего учителя? Но мы ведь не можем возвращаться в прошлое, ты сама сказала». «Разумеется, такое нам не под силу. Но согласись, как-то обидно». «Да, тут я не стану спорить. Судя по рассказу, этот ОТИ работает скорее не ради детей, а ради того, чтобы потешить собственное эго. Мне такое не по душе. Да и кому оно бы понравилось?» «Тогда, может, используешь силу воображения, чтобы как-нибудь все устроить?» «Легко сказать», — замешкался я. Нидзико положила передо мной открытку. На ней было написано имя недавнего посетителя – Сусуму Хироси. На обратной стороне значилось «Хочу увидеться с Тоору Отиаем, учителем младшей школы Мацусиба, и поставить его на место». Я наклонился к карточке и принюхался. А ведь на ней осталась частичка души автора». Нидзико тут же скинула голову. «Заберешь ее? Мы ведь его внимательно выслушали. Разве это нельзя положить в основу послания и передать его как обычно? То есть доставить частичку души посетителя тому, с кем он хочет увидеться? Да-да, через посредника, как всегда, но только в обратном порядке, а не так, как мы обычно работаем, понимаешь?» «Ну, получится ли? Я попробовал это себе представить. Да, но ведь тогда выйдет, что сам заказчик Хироси так и не увидится с учителем». «Верно. На сей раз мы будем действовать от себя, чтобы немного развеять сожаление Хироси. Пусть он об этом даже и не узнает». «То есть можно и послание конкретное у него не выведывать?» Нидзико кивнула. «Хироси преуспел в жизни и победил прошлые комплексы и сомнения. С ним и так все будет хорошо. Потому его поручение станет нашей с Нидзико самодеятельностью, но во имя справедливости. Будет здорово, если мы немного проучим этого ОТИ-а, чтобы он пересмотрел свои взгляды на преподавание. Нидзико успокоилась, что работа пристроена, и вернулась к анкетам. Ого! Она вдруг замерла. Глаза ей удивленно округлились, а затем она захихикала. Что, какой-то интересный заказ? Я подошел ближе и попытался посмотреть на карточку. Нет уж, мы соблюдаем тайну личной жизни посетителей. И Нидзико с улыбкой убрала открытку. Если что-то спрятать, оно становится еще интереснее, пробурчал я. Все кошки такие. Нет ничего желаннее и любопытнее шнурка, который лишь самую малость выглядывает из комода. Или комочка бумаги, скрытого в тени, за складками занавески. Фута, сосредоточься на своей работе. Пусть нынешнее поручение необычное, не переживай. Если справишься, я поставлю за него печать. Вот и отлично. Значит, надо отправляться в Альма-Матер Хироси, в школу Муцусиба, где работает ОТИ. Черно-рыжий привратник сидел рядом с мостом и о чем-то глубоко задумавшись. Даже моего присутствия не заметил. Что это с ним такое? Я окликнул его. Эй! А, посланник, привет. Кот поспешно выхватил у меня пропуск и неожиданно хлюпнул носом. Такое проявление эмоций совсем не вязалось с его обычным развязным поведением. «Ты чего это? Плачешь?» – спросил я. «Отстань!» – бросил кот и замолк. «Что-то случилось?» – забеспокоился я. «Пока тут работаешь, с кем только не встречаешься». Это он про мост, соединяющий мир живых и мир мертвых. А следить за теми, кто пересекает его в ту или иную сторону, и есть работа привратника. Так часто становишься свидетелем встреч и расставаний. Бывают такие случаи, вовек не забудешь. На удивление ловко для здоровяка он почесал задние лапы за ухом. Младшая школа. Передаешь послание ребенку, что ли? Нет, мне нужен учитель. Да и поручение несколько нестандартное. Коты-посланники должны сохранять тайну личной жизни клиентов. И даже привратнику я не могу рассказать подробности. Это ж которое у тебя будет уже поручение? 4. О, да ты и близок к цели. Молодчина, воскликнул привратник, словно тренер, хвалящий любимого подопечного. Раз уж мы неожиданно так хорошо разговорились, я решил и сам задать вопрос. А у тебя нет человека, с которым хотелось бы повидаться? Я по натуре волк-одиночка. В отличие от тебя, баловня, я всегда вел бродячую жизнь. Ради выживания приходилось и немало дурного делать. Да. Даже представить сложно, насколько непросто уличным котам, которым вечно нужно искать, где бы спрятаться от дождя и холода. Я примолк. Но зато я был свободен, как ветер. Не стоит меня жалеть. Кот бросил на меня такой взгляд, что я даже оробел. А затем продолжил, погрузившись в воспоминания. Как-то раз я нашел на время прибежище в одном месте. Но там ужасно шумела мелюзга. Никакого терпения не хватит. Да уж, понимаю. Детские визги-писки и впрямь сложно переносить. Однако по вечерам там всегда оставляли для меня еду во дворе. Вот я незаметно для себя и попривык туда заглядывать. Это как местные коты, которые живут в одном районе, кормятся то тут, то там, да? В окрестностях дома Митиру тоже были такие. Да нет, я к району никогда не привязывался. Где можно еды раздобыть, туда и шел. Но вот как-то однажды корма на привычном месте не обнаружил. Обидно было. Ну, я ведь даром, что уличный кот, но уже успел привыкнуть к регулярной кормежке и совсем отвык терпеть голод, а есть хотелось просто ужасно. Так что я ушел из тех мест в поисках съестного. Для меня-то это было обычным делом, спокойно объяснил он. «Да, нелегко тебе пришлось», — невольно выпалил я. «Сказал же, нечего меня жалеть. Я и сам никогда не любил подолгу жить на одном месте». Правду кот говорил или просто крепился для виду, судить сложно. «Уже гораздо позже услыхал я от знакомых котов вот что. Не знаю уж, была ли это та семья или их соседи. Но кто-то оставил заявку в санэпидемстанцию. И в тот день к месту, где меня кормили, приехали люди оттуда. «Это же те самые?» – прошептал я. «Ага, которые увозят и устраняют. Те самые». Мое сердце забилось быстрее. «Ну, значит, тебе очень повезло, что ты успел уйти подальше». «Точно. Те шумные детишки. Они заранее все узнали и специально убрали еду, чтобы меня отвадить и уберечь от опасности. О как!» «Люди из санэпидемстанции остались ни с чем. Еда, которую они положили в качестве ловушки, куда-то пропала. Дети сказали родителям, что ее утащили вороны. Взрослые очень ругались и даже установили сетки от птиц». «Ворон жаль, конечно. Скверно получилось. Впрочем, они и сами много пакостей делают, поэтому иногда не мешает их получить». Кот снова шмыгнул носом, но теперь как-то смущенно. «В общем, думаю, с теми мелкими я бы еще разок, пожалуй, повидался». «Ну, как соберешься, я обязательно передам твое послание». «Хорошо. Когда-нибудь обращусь, может быть. Хотя они ж теперь и сами стали взрослыми», — усмехнулся привратник, глядя куда-то вдаль. А Наоя, которая все детство и юность купалась во всеобщей поддержке и внимании, и Хироси, своими силами добившийся поста директора в компании, нельзя сказать, что кто-то из них живет правильнее другого. Но то, что Хироси, несмотря ни на что, рвался вперед и преодолевал преграды, кажется мне куда прекрасней. Есть те, кто шел по жизни без препятствий, а есть те, кто терзается сожалениями и тяжестью прошлого. Может, вторым и недоступна невинная красота людей, которые обошлись без душевных травм на своем пути, зато они куда сильнее. Может, если бы Тоуру Отиай и сам был из этой категории людей, он получше относился бы к таким ученикам. Вот о чем я задумался, глядя на шрамы, покрывающие черно-рыжую спину привратника. Младшая школа Мацусива была средней по размеру. Одновременно в ней училось около 500 учеников. Я легко нашел класс, которым руководил Тоуру Отиай. Рядом с входной дверью в холле висел большой план с подписями, за кем закреплен тот или иной кабинет. Будь он на втором этаже, пришлось бы лезть на карниз, чтобы заглянуть внутрь. Но, к счастью, пятиклассники Отиая учились на первом. К тому же их окна выходили на школьный двор. Я вытянулся на задних лапках, положив передние на отлив, чтобы все рассмотреть. В кабинете было около 30 детей. Отиай стоял у кафедры, опустив глаза в книгу. Когда я заглянул к ним, один из учеников как раз поднял руку и затем встал с места, начал читать вслух текст из учебника. Похоже, шел урок родной речи. Спустя какое-то время Отиай прервал ученика. «Хорошо, достаточно. Кто следующий?» Отвечающий вернулся на место, и мальчик с первой парты с энтузиазмом поднял руку. «Больше желающих нет». На лице Отиая отобразилось явное недовольство. «Ладно, делать нечего. Продолжай, Мицуи». И мальчик тут же бодро поднялся с места и принялся читать. Он очень старался и тщательно проговаривал каждый слог. Но Отиай был явно недоволен его скоростью. «А быстрее и чуть плавнее ты не можешь?» – нахмурился он. «Ладно, достаточно». Учитель коротко вздохнул. «У нас нет столько времени». «Сакурай, ты продолжишь?» Голос его немного потеплел, когда он обратился к сидящей в центре класса девочке с длинным хвостиком. Она встала с места и начала ровно зачитывать текст. Отиай довольно кивал. Вскоре прозвенел звонок, оповещавший о конце урока. Я голову сломал, пытаясь придумать, в чьи же уста вложить послание Хироси. Первым на ум приходят ученики, но стоит закончиться занятию, как они тут же покидают кабинет и рассыпаются по школьному двору. Времени на беседу с учителем у них нет. И если кто-то неожиданно заговорит с Отиаем на уроке, это будет странно. Я подумал об обеде, но на нем дети едят за общими столами, поэтому подгадать момент тоже сложно. К тому же, похоже, Отиай крепкий орешек. Не в том смысле, что он сильный. Он скорее, как там говорят, непрошибаемый, толстокожий. В общем, он из тех, с кем лично мне не хотелось бы вести дел. Не думаю, что кожа у него на самом деле толстая, но такого очень сложно пронять словами. Чтобы достучаться до него, понадобится помощь, решил я. А время уже перевалило за полдень. После обеда по расписанию стоял урок рисования. Занятие длилось 2 часа, а перед началом Отиай объявил, что сегодня ученики сдадут работы на выставку акварелей, которая обсуждалась 2 месяца назад. Ранее на уроке родной речи дети читали Кендзи Миядзаву, поэтому темой занятий стал мир его произведений. В последнее время в школах часто размываются границы предметов, и вместо того, чтобы четко разделять их, одну и ту же тему рассматривают с разных сторон. Комитет образования решил, что так обучение будет эффективней, так что и в этой школе активно внедряли их подход. После занятий, когда ученики разошлись по домам, Отиай собрал готовые картины в стопку и звучно постучал ей о столешницу, чтобы листы уложились ровно. Вероятно, он собирал их по классу с задних парт к передним. На самой верхней работе было изображено ночное небо, усыпанное сияющими звездами. Наверное, она принадлежала мальчику с первого ряда. Рисунки еще не до конца просохли, и листы слегка пошли волной, но Отиай и глазом не повел. Он без колебаний перевернул картины. На обратной стороне каждой карандашом были указаны имя автора и номер его места. Наверняка такую инструкцию дал Отиай. Внимательно читая имена, он начал раскладывать рисунки на 2 стопки. Всего в классе училось около 30 детей. Когда Отиай закончил, справа от него оказалось 6-7 работ, остальные отправились во 2-ю стопку. После этого он, наконец, перевернул стопку поменьше и начал рассматривать сами картины. На те, что лежали слева, он даже не взглянул, просто небрежно сунул их в конверт. Рисунки, которые отправятся на выставку, Отиай выбирал не по качеству, а по именам учеников. Скорее всего, 6-7 человек, чьи работы остались на столе, уже раньше хорошо показали себя в рисовании или были отличниками и звездами класса, а может быть, просто нравились Отиаю. В общем, выделялись среди прочих. Ну, вины детей тут нет. Неважно, стали они любимчиками по прихоти или учителя, или своим трудом и талантом завоевали место среди лучших учеников. Но что насчет ребят, которые остались за бортом? Даже если они нарисовали по-настоящему хорошие картины, ярко отражающие мировоззрение Кендзи Миядзавы, Отиай посчитает это лишь случайностью и не сочтет нужным хоть как-то поощрить и отметить подобный проблеск успеха. «Ну и тип», — со злостью пробурчал я. Тут дверь аудитории приоткрылась. К этому времени Отиай уже выбрал 1 работу из отложенных 7 и собрался подниматься с места. В дверном проеме показался Хирота Касай, который вел параллельный класс. Совсем молодой преподаватель, в школе он успел проработать всего-то 5 лет. «Здравствуйте. Вас ищет Юкава. Это по поводу еженедельной утренней линейки. На следующей неделе она на вас, верно?» Каждый понедельник в школе проводили всеобщие собрания, которые преподаватели вели по очереди. «Да, все так. Я как раз закончил выбирать работы на выставку. Успею зайти в учительскую перед началом кружков». Отиай курировал разговорный клуб английского языка, который располагался на том же этаже, что и учительская. В нем состояло не больше 20 человек, отличники и умницы, не доставляющие учителям хлопот. Отиай работал с ними с огромным энтузиазмом, словно то было делом всей его жизни. В университете он специализировался на литературе, однако участвовал в кружке выступлений на английском, который основал его друг, и со временем увлекся. Изучал он язык своими силами и добился немалых успехов. Его способности признавали и часто поручали ему в школе мероприятия и внеклассную деятельность, связанные с английским. Поглядывая на часы, Атьяй начал собираться. Хирота с интересом спросил: «Кстати, как прошло знакомство с Кэндзи Миядзавой и подготовка к выставке?» «Я немало поработал, чтобы дети поняли, как связать литературу и рисование. В итоге 2 месяца ушло, прежде чем они смогли хоть что-то выдать», — покачал головой Отиай и коротко вздохнул. «Думаю, стоило выбрать тему полегче. Например, рисовать людей или картины на конкретные понятные темы, как раньше. Иначе столько времени тратится в никуда». Хирота слегка удивился. «Но ведь так интереснее. Можно как бы взглянуть, что творится у ребят в голове», — улыбнулся он. «А не позволите посмотреть, что нарисовали ваши ученики? Будет полезно учесть ваш опыт, когда к заданию приступят мои». «Конечно, конечно». «Все равно выбор уже сделан». И Атиай протянул Хирота все, включая конверт с непросмотренными работами. Тот открыл его и принялся с интересом рассматривать рисунки, то и дело восклицая в голос что-то вроде «Ого! Ого!» и все в таком духе. «Надо же! Какое оригинальное решение!» Отиай бросил короткий взгляд на рисунок, который похвалил Хирота. Верхняя часть бумаги была выкрашена небесно-голубым, а затем к низу цвет градиентом переходил в бирюзовый. Эта работа не была в числе тех, которые Атьяй выбирал по именам, так что он видел ее впервые. «А чья она?» – спросил он. Хирота перевернул листок. «Рин Такаи. Надо же!» У Такаи были какие-то сложные семейные обстоятельства, из-за чего он часто пропускал школу. Кажется, его растил дедушка. И директор попросил сильно не давить на мальчика, поэтому, несмотря на его проблему с успеваемостью, Отиай махнул на него рукой. Рин вел себя тихо, спокойно, совсем не выделялся. Отиай считал его абсолютно непримечательным ребенком из числа тех, кто ни в чем не преуспевает. Вот и глядя на картину, которую похвалил Хирота, Отиай подумал, может, она и оригинальная, но ничего выдающегося в ней нет. Хирота молод, вот его и привлекает все новое и интересное. Но когда он станет постарше, поймет, что подобные проблески всего лишь случайность. Надо же, и это преотличное. Рисунок, который Хирота так и пожирал глазами, тоже был не из отобранных Атиаем. Посмотрите, какой потрясающий выбор цветов, правда? Атиай посмотрел на подпись к рисунку. Харука Мита. Все перемены проводил, уткнувшись в библиотечные книги, и заметно выбивалась из коллектива. Не похоже, чтобы над ней издевались. Однако она постоянно выглядела такой замкнутой и угрюмой, что и сам Отиай не очень любил иметь с ней дело. Но разве не странно выбирать для звездного неба такие цвета? Фон у рисунка был кораллово-розовый, с оранжевыми и желтыми просветами. «Думаю, она хотела изобразить внутренний мир Кэндзи Миядзавы», — пояснил Хирота. «Мне не кажется рисунок хорошим. Слишком уж неординарный и сложный для оценки. Но зато как интересно размышлять о том, что за работу выберут дети, которые рисуют такие картины». «Нет уж. Жаль, конечно, но что у Рина, что у Мита, вряд ли будут широкие возможности выбирать дело жизни. Такое доступно лишь одаренным и способным людям. Прежде всего, им не помешало бы научиться ладить с другими детьми. Школа – это место, которое воспитывает в детях умение действовать сплоченно и вписываться в коллектив, чтобы во взрослом возрасте легко идти по жизни». И в памяти Атиая всплыли лица инициативных и активных ребят, которые стояли во главе его класса. Вот их точно ждет светлое будущее. Уже сейчас они доказывали свой потенциал успехами в учебе и постами членов студенческого самоуправления или старосты класса. Такие достижения лучше всего помогают оценивать детей. Однако Хирота по-прежнему глаз не отрывал от картины Харуки. Я даже завидую тому, какой безграничный выбор открывается перед ребятами. И думаю, как здорово работать там, где можно хоть как-то помочь им и направить их. Хотя едва не прыснул. Таким самонадеянным юнцом показался ему Хирота. Когда Отиай зашел в учительскую, Юкава, преподаватель и по совместительству заведующей школы, уже его ждала. «Вы собирались поговорить насчет утренней линейки, верно? Прошу прощения, что припозднился. Хирота захотел посмотреть рисунки моих учеников». Отиай уже определился, что отдаст на выставку. А Хирота, который хвалил только странные работы, похоже, и сам тот еще чудак. Впрочем, учитывая, как мало у него опыта, такие промашки и отсутствие вкуса вполне понятны. Но учеников его немного жаль. «Значит, он заинтересовался рисунками?» — улыбнулась Юкава. «Да, как ни странно. Молодежь-то обычно таким не сильно увлекается», — хмыкнул Потяй. Однако ответ Юкавы стал для него полной неожиданностью. «Ну, Хирота ведь специалист, так что ничего удивительного». «Что? Какой специалист?» «О, а вы не знали. Он ведь с детства рисует и весьма известен у себя на малой родине. Директор как-то упоминал, что в студенчестве Хирота получил престижную творческую премию, а недавно его приглашали в жюри на конкурс рисунков. Так что взгляд на картину у него наметан. В этом никаких сомнений». От удивления Атиай потерял дар речи. Затем он с трудом выдавил. «Почему же он стал учителем, а не профессиональным художником?» «О, директор как-то спрашивал его о том же. Хирота сказал тогда, что каждый в чем-нибудь одарен. Главное вовремя заметить талант и направить старания в правильное русло. Поэтому, как учитель младших классов, он и хочет помогать разным, в том числе и непростым детям, раскрыть свои способности и выбрать направление, развиваясь, которым они сумеют в будущем найти дело по душе». Атиай вдруг вспомнил встречу выпускников в прошлом месяце. Тот класс он вел, когда и сам еще был молодым преподавателем. С момента их выпуска из младшей школы прошло 15 лет. Ученики, которые еще тогда выделялись среди других детей, обрели успех в жизни. Кто-то адвокат, кто-то врач. Первая красавица класса удачно вышла замуж, стала домохозяйкой, но немного подрабатывала моделью. Даже показала всем журнал со своей фотографией. Но пока Отиай слушал Юкаву, он ощутил какое-то смутное беспокойство. И все из-за одного участника той встречи. «О, а вы знаете, какой Сусуму Молочина? Директором компании стал», — окликнул его тогда Ханабиси. Его Отиай помнил. У него еще отец был представителем родительского комитета. «Да ладно, брось ты, сколько можно обо мне?» А вот лицо мужчины, смущенно улыбающегося рядом с Ханабиси, Атиаю вспомнить совершенно не удавалось. Да и его имя, Сусуму, ни о чем ему не говорило. «Да что ты! Сколько там у тебя сотен миллионов годовой доход? Я в интернете видел». Скрывая недоумение, Атиай бросил взгляд на выпускной альбом. Его принес кто-то из учеников, чтобы поностальгировать вместе. Там на развороте были подписаны снимки всех выпускников. Атиай отчаянно пытался отыскать на странице имя Сусуму. Да, вот она, фотография с подписью «Сусуму Хироси». В ней узнавался представший перед ним взрослый. Но даже увидев фото, Атиай так и не вспомнил этого ребенка. Видимо, настолько не обращал на него внимания в прошлом. Пытаясь избавиться от неловкости, Атиай отошел к столу в глубине зала, где сидели знакомые ему ученики, и обратился к ним по именам со словами «Какие вы все молодцы!», будто старался доказать самому себе свою правоту. «Кстати, вы уже знаете о пополнении в штате в следующем учебном году?» Голос Юкавы вернул Атиая в реальность. «Да-да, я слышал. К нам придет новенький, вчерашний выпускник. Та еще радость. Мы и так по уши в работе, а тут еще и молодежь обучать. Сплошные хлопоты», — вздохнул Отиай. «Но зато образование у него прекрасное. После японского вуза он какое-то время занимался научной работой в американском университете. И причем очень успешно. Настоящая находка. Одно лишь образование мало что значит. Посмотрим, как он покажет себя в деле, фыркнул Отиай. Но следующие слова Юкавы выбили его из колеи. Раз у нас появился учитель с опытом жизни за границей, думаю, ему мы и поручим разговорный клуб. Как раз разгрузим вас немного. Что? Что? Но мне классной деятельностью. Я не против дальше заниматься, занервничал Котиай. Под моим руководством дети растут прямо на глазах. Разве ненадежнее оставить все как есть, вместо того, чтобы поручать новичку? Он очень старался подобрать аргументы, однако Юкавы явно не убедили его слова. Вот уж и не знаю. Думаю, родители будут только рады, если с детьми начнет заниматься молодой преподаватель, который успел пожить в Америке. Вы ведь специализируетесь на родном языке, верно? Я изучал английский самостоятельно. Но мне не нравится, когда людей оценивают только по образованию и тому, где они жили. Разве это не слишком поверхностный взгляд? Такая несправедливость глубоко возмутила Атиая. Пылая праведным гневом, он обиженно проследовал к своему столу в учительской. И тут его взгляд вдруг упал на конверт с рисунками в руках, и в душе что-то дрогнуло. Вспомнилась собственная недавняя мысль. По успехам в учебе и активности в студенческом самоуправлении оценивать детей проще всего. Место обучения, возраст – это, конечно, поверхностные критерии оценки. Но ведь он и сам поступает с учениками точно так же. А вот когда подобное случилось с ним, Атиая пробрала дрожь. Пребывая в полном смятении, он глубоко задумался, уставившись в одну точку. Рука его крепче сжала конверт. Атиая все никак не мог решить, стоит ли открыть его и заново просмотреть все рисунки. Замурчательные чувства. Кажется, про такое люди говорят, как бальзам на душу. Я отошел от внутреннего окна, ведущего из коридора в учительскую, и хорошенько встряхнулся, а затем с наслаждением потянулся, разминая уставшее от неудобной позы тело. Пришлось долго тянуться, стоя на задних лапах, чтобы наблюдать за происходящим. Еще раз оглянувшись напоследок, я проскользнул через главный выход и оказался на улице. Когда я бежал по школьному двору, тело мое обдал нежный ветер, в котором мне послышался отголосок веселых детских голосов, играющих на улице в мяч. Стоящая со списком работников в руках Нидзико звонко рассмеялась, выслушав мой рассказ. Представляю его лицо, когда он узнал, что молодой учитель – профессиональный художник. Вот же умора. А потом сразу новость про разговорный клуб. Двойной удар, иначе и не скажешь. И она поставила четвертую печать. Мне самому стало смешно. Жаль, что Хироси с Ханабиси этого не покажешь, прыснул я. Согласна. Но они выросли и нашли свое место в жизни. Так что, думаю, оно им и не надо. Но Фута, как ты умудрился доставить посыл Хироси сразу через двух учителей? Обычно кусочек души передается целиком, стоит дотронуться до кого-то хвостом. Все верно. Когда концентрируешь отголосок души на кончике хвоста, а затем касаешься им человека, она временно перемещается в его тело. Это можно сделать лишь раз. Вот почему тут надо быть очень внимательным, не допускать ошибок. У меня уже случалось такое, что я прикасался к кому-то или чему-то совершенно нечаянно. Очень переживал на этот счет, хотя послание все равно в итоге доходило как следует. Но сейчас все прошло по плану. После расследования я решил, что слов одного человека тут будет недостаточно. Уж больно непросто пронять Отиая. Значит, нужно использовать что-то, чего точно коснется кто-то еще. И тут меня осенило. Дверь в учительскую. Но не слишком ли рискованно? Ведь и сам Отиай мог до нее дотронуться, заметила Нидзико. Поэтому я и выбрал время, когда он находился в другом месте. Заметив, что Отиай остался в классе после занятий, чтобы разобрать рисунки, я тут же сбегал к учительской. К счастью, дети разошлись по домам, поэтому никто меня не заметил, и я благополучно поместил в дверь отголосок души. Сначала двери коснулась Юкава, потому что она отвечала за утреннюю линейку, а после Хирота, который отправился искать Отиая. Вот оно что. Ты выбрал удачное место. Поэтому после Юкавы отголосок послания передался и Хирота тоже. Однако мы проносим в мир лишь маленький кусочек. Он очень слаб. Так что когда Отиай зашел в учительскую, прикосновение уже не имело никакого эффекта. «Ой, но все равно это ужасно тревожно», — поежилась Нидзико. «Я все внимательно просчитал», — сказал я. «Мои усы и не на такие вычисления способны». Я гордо ими пошевелил. «Конечно, отчасти мне просто повезло, что все так хорошо сложилось. Ну и пусть в итоге-то все отлично вышло». Глядя на Нидзико, я вдруг вспомнил свой разговор со Скаем. «А правда, что ты держишь это кафе из-за сожаления, связанного с домашней кошкой?» «Правда», — потупилась Нидзико. «Она умерла из-за меня». Нидзико рассказала, что ее кошка была уже пожилой, но все еще отлично держалась. Ей исполнилось целых 22 года. Настоящая долгожительница. «Незадолго до смерти она вдруг потеряла аппетит», — грустно рассказывала Нидзико. «Ну, это ведь старость. Все мы не вечны. Разве тут кто-то виноват?» «Не в том дело. Конечно, ты по-своему прав. Оставь я ее дома до самой смерти, не терзалась бы так». «А что же случилось?» Нидзико все так же сидела, уткнувшись взглядом в пол. Она тихо пояснила. «Я пошла с ней в ветеринарную клинику. Она хоть и ослабла, но отчаянно сопротивлялась, когда я сажал ее в переноску. Но я не отступилась». «Прости уж, но больницы я терпеть не могу», — заметил я. «Я знаю. Я все понимала. Но я так переживала, что...» Кошку оставили в клинике для наблюдения, и той же ночью она умерла. «Сиди я с ней дома и не подвергни этому стрессу, может, она прожила бы немного дольше». Наверняка ей было очень страшно и одиноко. Мне так хотелось остаться с ней рядом до конца, поблагодарить ее за все как следует, попрощаться, повидаться напоследок. И по щекам Нидзико катились слезы. «Так что я хочу хоть немного помочь котам из синего мира, а заодно и людям из зеленого, дать шанс встретиться с близкими. Вот и взялась за эту работу». «Вот как!» «Я уверен, что кошка Нидзико не в обиде на нее, а напротив, благодарна ей за заботу и любовь. Мне хотелось объяснить это Нидзико, но я не нашел нужных слов». И тут она сама обратилась ко мне. «Фута, ты слышал когда-нибудь легенду о радужном мосте?» «Ах, да, история о питомцах, которые ждут своих хозяев на радужном мосту, чтобы вместе отправиться на небеса». «Какая же это легенда? Так ведь оно и есть», — удивился я. «Ведь зеленые и синие миры и правда соединяет мост, за которым присматривает кот-привратник, да и кафе тоже на пограничье стоит». Но Нидзико тихо засмеялась. «Все думают по-разному. Я и сама не знаю точно, как все устроено. Но мне очень хочется верить в эту легенду. Она придает сил». «А кстати, ведь название кафе на французском означает мост, да?» «Ты это знаешь», — восхитилась Нидзико. Я не стал уточнять, что просто подслушал разговор клиентов перед входом. Если так подумать, то, возможно, и имя Нидзико не настоящее, а всего лишь псевдоним. «Но ведь твоя кошка уже где-то в синем мире. Разве нельзя просто отыскать ее и повидаться?» «В отличие от людей, у кошек нет точного адреса. А сама она может найти кафе, только если откликнется на объявление о подработке. Но это едва ли. мало находится отважных котов, готовых взяться за такую непростую работенку. И Нидзико озорно подмигнула мне. Сожаление и терзание могут сделать человека добрее к другим. Вот чему научила меня Нидзико, сильная духом и бесконечно отзывчивая. «Я воровка!» Я дернул ушами, прислушиваясь к разговору Нидзико с гостьей за дверью кафе. «Что-что?» Белый одноэтажный домик с вывеской «Кафе Понт» одиноко стоит в углу небольшой площадки на вершине холма. Здание укрыто трехскатной крышей, на стене сбоку красуется окошко с узорной решеткой, а на двери тускло поблескивает круглая латунная ручка. Кафе напоминает домики из иллюстраций к детским книжкам. Я валялся на солнышке у двери, но, услышав неожиданное признание посетительницы, заинтересовался и пошел к окошку. Взглянуть, что происходит внутри. Я провел в том мире, мы зовем его зеленым, 19 лет, а около 4 месяцев назад попал в синий. Проще говоря, зеленый мир можно назвать реальным, а синий – потусторонним. Но с моей точки зрения сейчас меня окружает вполне себе реальность, так что провести грань становится сложно. Может, люди и считают, что ушедшие в иной мир чувствуют себя одинаково, но это вовсе не так. Во-первых, тут у всех полно дел, некогда скучать. А во-вторых, грань между двумя мирами весьма тонка, и они не так уж далеки друг от друга. А кое-где и вовсе соприкасаются. Правда, просто так побродить туда-сюда нельзя, случится что-то скверное. Кажется, кто-то это называет нарушением баланса. А нам говорили, земля искривится. Звучит весьма неприятно. Потому-то и нужны мы, коты-посланники. Мы берем из синего мира кусочек души человека, с которым хочет повидаться кто-то в мире зеленом, и передаем его послание. Хотя случается, что мы сводим и людей, которые живут в зеленом мире. Иногда доставить весточку легко, но частенько приходится и попотеть. В общем, дело непростое. К слову, если выполнять вообще все просьбы без разбору, никаких котов-посланников не хватит. Поэтому мы работаем лишь с теми, кто никак не может сам пойти навстречу тому, с кем мечтает увидеться. А отбирает поручение Нидзико, владелица кафе Понт, стоящего на границе между двумя мирами. Но не только меня ввело в ступор неожиданное заявление посетительницы о том, что она воровка. «Что-что?» – настороженно переспросила Нидзико. Ей явно не улыбалось стать невольной соучастницей преступления. Женщина лет 40 на вид спокойно начала объяснять. «Понимаете, я владею небольшой частной галереей, под которую заняла часть жилого дома». И она упомянула название городка, где он находится. «Это тот, что у моря». «Я помню это название. Мама Митиру как-то ездила туда к подруге. Там еще есть храм, где красиво цветут гортензии». Она увлеченно рассказывала о том, как ходила ими любоваться. И даже привезла мне оттуда в подарок милый ошейник с колокольчиком. Но я не любитель украшений. Когда я замотал головой, демонстрируя недовольство, мама огорченно заметила: «А ведь тебе так идет». Однако тут же его сняла. Митиру – это девушка, с которой я провел все свои 19 лет в зеленом мире. А еще рядом всегда были ее папа с мамой. Они тоже очень меня любили. И вот в том городке посетительница кафе держит галерею, где выставлялись и заодно продавались картины и предметы искусства местных художников и мастеров. Большая часть посетителей тоже местные, но в выходные дни и туристы заглядывают. «Хотя бывает, что галерея пустует», — улыбнулась женщина. «Я переделала под нее первый этаж своего дома. Сын вырос и уехал учиться, а для нас с мужем дом слишком большой». В опустевшем доме у женщины освободилось много времени, и как раз тогда старый знакомый подарил ей картины одного местного художника. «Не знаю такого», — заметила Нидзико, услышав его имя. «Он рано ушел из жизни и не успел прославиться. но писал просто замечательно. Вот мне и захотелось познакомить людей с его работами. Это и стало поводом открыть галерею. В юности женщина изучала искусство в университете, очень интересовалась живописью и потому часто ходила по музеям для души. Однако прежде она и не думала рассматривать что-то подобное как источник дохода. Поначалу мне пришлось нелегко. Я ведь всю жизнь была домохозяйкой и даже не мечтала однажды завести свое дело. И до сих пор во многом разбираюсь на ходу. После открытия галереи она наладила знакомство с местными творцами. Не только художниками, но и мастерами всяческих прикладных искусств. И стала работать с самыми разными жанрами и направлениями. «Да, но какое отношение это имеет к имени, которое вы указали?» – спросила Нидзико, глядя на карточку у себя в руках. «Так работает сбор заказов в кафе. Любой посетитель может поучаствовать в опросе. С кем бы вы хотели увидеться больше всего на свете?» Записать ответ на карточке и бросить ее в специальный ящик. А после Нидзико выберет те просьбы, за которые возьмется. Судя по всему, нынешняя посетительница отдала записку Нидзико в руки и тут же принялась рассказывать, о ком написала. Я указала имя лучшей подруги. Прошу прощения за вопрос. Она здравствует и поныне. Порой мы работаем и с людьми из зеленого мира, но уточнить все же не помешает. Да, у нее все хорошо. По крайней мере, насколько мне известно от общих знакомых. Получается, вы не знаете, где ее найти. Я много раз была у нее в гостях, так что прекрасно знаю, где она живет. Ну тогда, и голос Нидзико зазвучал строже, вам стоит самостоятельно устроить встречу. На короткое время в воздухе повисло молчание, а затем женщина снова тихо заговорила. Как я уже сказала, я воровка, я украл у нее кое-что ценное. Нидзико недоуменно захлопала глазами. Мы оказались в одном классе на 5-м году обучения в младшей школе, начала свой рассказ женщина. Идти домой девочкам было по пути, они быстро сдружились. Постепенно они стали проводить вместе время не только в школе, но и на выходных. А после уроков расставались ужасно неохотно и драматично, подолгу держась за руки, хотя прощались всего-то до утра следующего дня. В средней школе подруги пошли в один кружок на рисование. Иногда они рисовали друг друга, но в основном всяких героев любимой манги. Старшие школы девочки посещали разные, но на выходных обязательно встречались. Ходили в кино, на шопинг и все в таком духе. Тогда-то наша посетительница и полюбила музеи. И все благодаря подруге. Они были одной комплекцией, поэтому часто обменивались одеждой или подбирали похожие наряды. Мы повзрослели, а наша дружба была все такой же крепкой. Подруга-посетительница после вуза устроилась в брокерскую компанию, там и осталась. Сделала хорошую карьеру и искренне любит свою работу. Замуж так и не вышла. А я еще в университете начала встречаться с молодым человеком. И мы поженились сразу после выпуска. Вскоре я забеременела сыном и осела дома. В общем, с подругой мы пошли совершенно разными путями. Но несмотря ни на что, подруга-посетительница находила время в своем плотном графике, чтобы поздравить ее ребенка с днем рождения, привезти сувениры из поездок или просто заглянуть в гости. Растить детей – дело трудное. Когда у меня что-то не ладилось, или мы ссорились с мужем, я порой заявлялась к ней. «Обычно в такие моменты возвращаются в отчий дом», – заметила Нидзико. «Да, но там ведь родители. Они как начнут нравоучение, только сильнее расстроишься. С ней мне было куда спокойней, за что я ей бесконечно благодарна». Женщина бросила задумчивый взгляд вдаль. Похоже, она совсем погрузилась в воспоминания. «Выходит, вы были друг другу даже ближе, чем родня?» «Так и есть. Муж тоже об этом знал. И когда я, вспылив, уходила из дома, всегда звонил ей, мол, моя ведь у тебя. Ну и ну. Души этих двух женщин словно были связаны прочными узами. Абсолютное доверие и спокойствие. Точно так же я чувствовал себя, когда находился рядом с Микиру, с мамой, папой. Стоило лишь подумать о них, как на сердце потеплело. И даже тело, казалось, прогрелось так, что меня мигом начало клонить в сон. Женщина, конечно, о моем присутствии не подозревала, но ее голос вдруг зазвучал громче и вырвал меня из грез. Но однажды она вдруг перестала выходить на связь. Что-то случилось? И я тогда только-только открыла галерею, полностью ушла в дела, да и у нее были какие-то перестановки на работе. Она и прежде порой погружалась в нее с головой и пропадала с радаров на несколько месяцев, так что я не удивилась ее молчанию. Кажется, брокерские компании особенно загружены в конце года, а еще когда проходит собрание акционеров. Вот-вот. Поэтому даже когда я не получала ответа на свои письма, я думала, ну, наверное, она слишком занята. К тому же ничего такого уж важного я и не писала. Но шли дни, месяцы, а все оставалось неизменно. Не успела женщина оглянуться, как перерыв в общении затянулся больше, чем на год. И вот тут-то я уже начала переживать. Подумала, не случилось ли чего. Ну, конечно, запереживаешь тут. Тем более, если человек живет один. Женщина связалась с их общей знакомой, чтобы прояснить ситуацию. Тогда-то мне и передали. Подруга заявила, что я воровка. Те слова стали для меня полной неожиданностью. И что же случилось? Неужели что-то связанное с мужчиной? В телесериалах часто показывают то, как легко рушится женская дружба из-за любовных дел. Это сразу приходит в голову, да? Я вот тоже сначала подумала, что по незнанию сблизилась с кем-то, кем она дорожила. Но случается ведь такое, что кто-то влюбляется в тебя, а ты об этом и знать не знаешь. Но обдумав, я поняла, не может такого быть. Уж слишком обыденно все шло в последнее время. Разве пропустишь подобную оплошность? Разве не заметишь странностей? Ну, значит, дело в какой-то вещи. Может быть, вы одолжили у нее что-то и не вернули? Такое и правда бывало. На губах женщины мелькнула улыбка. У меня, например, до сих пор хранится в шкафу манга, которую подруга давала мне еще в студенчестве. Но и обратное верно. Одна из моих любимых книг должна лежать где-то у нее дома. Женщина объяснила, это лишь еще одно доказательство крепости их дружбы. Мы постоянно одалживали друг другу вещи, так что даже порой переставали понимать, кому что изначально принадлежало. Это было так здорово. Но раз они так крепко дружили, что же могло пойти не так? Это прозвучит скверно, но... Женщина на миг запнулась и после короткой паузы продолжила. Я даже подумала, не в зависти ли дело. Я же все же вышла замуж, родила ребенка, всю жизнь почти не работала. А подруга всегда была сама по себе. В молодости ее все это устраивало. Но, может, с течением лет ее мнение изменилось? Я размышляла об этом, однако... Однако вы же сами сказали, подруга работала с удовольствием, и карьера у нее ладилась. Да-да, так что дело не в этом. Да и вообще не такой она человек. К тому же она радовалась, когда мой сын поступил в университет, радовалась как за собственного ребенка и прекрасно знала, с какими сложностями и тревогами я сталкивалась, пока я его растила. Поэтому, когда он уехал учиться, даже подбодрила меня. Мол, наконец-то у тебя появится немного времени на себя. А может быть, дело в расстоянии? Может, ей стало в тягость ездить к вам? Нет. Она порой уставала от жизни в большом городе и с удовольствием приезжала в гости. Всегда хвалила окрестные пейзажи. В общем, чтобы во всем этом разобраться, я внимательно проследила, с какого именно момента подруга перестала выходить на связь. «Это разумно», — поддержала Нидзико. И вот тогда я поняла. Все началось с тех пор, как я открыла галерею. ровно 2 года назад. Женщина снова понизила голос. А подруга ее посещала? Лишь однажды, на открытии. Я тогда была так занята организацией, что поздно спохватилась. Но если подумать, именно с тех пор она и разорвала общение. Женщина грустно опустила глаза. И тогда я вспомнила один наш разговор в средней школе, когда мы еще ходили в кружок рисования. Я затаил дыхание. Не только уши, но и хвост у меня встал торчком. Какой там был разговор? Это все случилось на показе, когда участники кружка выстроили свои работы вдоль стен. Глядя на это, подруга сказала: «Как бы я хотела однажды открыть маленькую галерею в городке у моря». Это была ее заветная мечта. Когда женщина цитировала подругу, в голосе ее зазвенела надежда тогдашней школьницы, погруженной в грезы о прекрасном будущем. Вот как. Получается, вы сделали именно то, чего тогда она желала, мягко подытожила Нидзико. Получается, я украла ее мечту, едва слышно произнесла женщина. И мне так хочется извиниться перед ней. Нидзико задумалась, а потом склонила голову на бок. Даже так? Но есть ли тут за что извиняться? Ваша галерея ведь не единственная в мире в городке у моря. Их множество. Так что если ваша подруга хочет, она всегда может открыть свою. А ваше дело? Плод ваших упорных трудов и личных знакомств. Разве это требует извинений? Но ведь она обиделась. Думаю, проблема в том, что вы забыли о ее мечте. А может, помнили о ней подсознательно, и где-то внутри вас таилось желание подругу опередить? Опередить? Нет, я вовсе... И женщина тревожно сжала пальцы, удивленная этой догадкой. Вы уверены? Голос Нидзико звучал мягко и проникновенно, словно она видела собеседницу насквозь. Та медленно подняла голову. Наверное, это я ей завидовала. Подругу уважали и ценили коллеги и подчиненные, и она уверенно шла по пути, который сама проложила. Не испытывала проблем с финансами, всегда выглядела нарядной и модной, а я стала просто скучной домохозяйкой. Отслеживала цены на огурцы, с головой ушла в воспитание ребенка, годами носила одно и то же. Поэтому, когда я открыла галерею, пожалуй, где-то в глубине души и впрямь хотела доказать, что тоже на что-то способна. В общем, вы друг друга стоите. Взгляд Нидзико был наполнен теплом и нежностью. Вам просто нужно встретиться и хорошенько поговорить обо всем. О мечтах, которые вы лелеяли в юности, и о том, какими вы стали теперь. «Но удастся ли?» – с тревогой спросила женщина. «Есть люди, которые всей душой жаждут встречи с теми, кого больше нет рядом, но знают, что это невозможно. Но вы с подругой другое дело. Сходите к ней сами. У вас все получится», – кивнула Нидзико, возвращая женщине карточку с именем. Вот уж я удивилась, когда она заявила, что воровка. Подумала, уж не собирается ли она тут каяться в преступлении. Этого еще нам не хватало. Когда посетительница ушла, я заглянул в кафе. Вообще-то котам-посланникам не положено бывать тут часы его работы. Но Нидзико не сердится, если мы заходим, когда никого нет. Ладно, чего тут куковать без дела? Пора закрываться. Нидзико всегда говорит так, когда кафе пустует. Хотя никаких кукушек я в округе ни разу не видел. «Подумать только, с какими разными просьбами к нам обращаются», – удивленно заметил я. «Это точно. Но эта женщина справится и сама. Пусть ее подруга и не выходит на контакт первый. Если женщина к ней придет, они наверняка смогут объясниться. Уверена, достаточно им просто начать разговор, и лед тронется. А вот подобное... так просто не решить». И Нидзико показала мне карточку. На ней значилось Хочу увидеться с мамой, которая перестала узнавать меня из-за деменции, и поговорить с ней о былом. Вот это действительно отчаянное положение. Тут уж за любую возможность ухватишься. Человек перестает тебя узнавать. И не кто-то посторонний, а любимая мама. У меня сердце сжалось. И подумать страшно. Каково мне было бы забудь Митиру о моем существовании? «Понимаешь?» – переспросила Нидзико, заметив, как я притих. Я молча кивнул. «Тогда поручаю это тебе. Уж не подведи». «Ну как же сладить с человеком, у которого проблемы с памятью?» «Очень непростое выходит дело. Но все же мне захотелось попробовать. Я сразу представил себе весь ужас ситуации и тут же подумал, вот бы хоть как-то помочь. Ты отлично развил свое воображение». Нидзико смотрела на меня по-матерински нежно. Я спрыгнул с комода и подошел к горящему камину. Пожалуй, подремлю здесь немного, а потом начну строить планы. Наша заказчица – Кодзуми Хосака, женщина в возрасте около 60 лет, а повидаться она хочет с матерью, Сацуки Комай, которой уже за 90. В анкете было указано название дома престарелых, где та сейчас находилась. «Думаю, там получится пересечься не только с ней, но и с дочерью», — решил я, но все оказалось не так-то просто. Комнату Комай я нашел быстро. В этом доме престарелых держали терапевтических кошек и собак. В больницах нередко организуют общение с животными, чтобы морально поддержать пациентов. Вот и в домах престарелых иногда прибегают к этому во благо постояльцев с деменцией. Я проник в комнату с вывеской «Живой уголок», обставленную словно кошачье кафе. А дальше все оказалось просто. Большинство ее обитателей принадлежали к зеленому миру, но были и те, кто уже успел побывать в синем. Я основательно расспросил местных. «Сацуки, она очень добрая женщина». Очень похожий на меня рыжий полосатый кот рассказал, что на ее коленях чрезвычайно уютно дремать, свернувшись клубочком. «А семья часто к ней приходит. Их тут можно встретить?» – спросил я. «Каждый день. Но только сын и невестка. В будни заглядывает невестка, по выходным и сын заходит. А вот дочь ее тут и не появляется». Когда я объяснил своим новым знакомым поручение, один из котов заметил. «Иногда у нее с памятью-то получше бывает, а иногда и похуже. Когда как?» Вот ведь странное дело. Я внимательно выслушал всех, а затем направился в комнате Сацуки. «А, Ку, малыш!» — зашел меня проведать. Дверь, возле которой я бродил, открылась, и на пороге показалась пожилая женщина. Судя по всему, Сацуки собралась в столовой на обед. Я думал, она уже не может сама куда-то ходить, но, видимо, ошибся. Обитатели живого уголка ведь говорили, что состояние ее памяти изменчиво, то лучше, то хуже. Получается, что по дому престарелых Сацуки гуляет свободно. Но кто еще такой Ку? Я Фута, хотел поправить я. Но, пожалуй, даже хорошо, что она меня с кем-то перепутала. Наверное, с тем рыжим котом из живого уголка. Тем проще будет провести с ней время. «Заходи, заходи», — пригласила Сацуки. Вот не знаю, можно ли терапевтическим животным проникать в личные комнаты пациентов, но кого это сейчас волнует? Я проскользнул внутрь. Сацуки посадила меня на колени и принялась увлеченно гладить, похоже, совершенно позабыв про обед. Жаль, что я помешал, но наверняка еду ей позже принесут в комнату, ну или, по крайней мере, зайдут позвать в столовую. А до этого момента я побуду Ку. «Хочешь угоститься?» Сацуки достала из ящика стола сушеную рыбку. Я тут же махнул хвостом и подал голос. «Откуда она у нее?» Не успел я удивиться, как Сацуки пояснила. «Это Сатору мне оставил. В ней много кальция, он полезен для костей и зубов, так что пусть будет на перекус. Ты ведь не встречался с Сатору, да, Ку? Да, вот только зубов у Сацуки совсем не осталось. Она носила вставную челюсть, которую надевала лишь во время еды. Я ведь уже и не могу есть такое твердое. Но Сатору такой заботливый. Мой единственный ребенок. На глаза Сацуки навернулись слезы. То ли от радости, то ли от печали. Люди ведь плачут и от того, и от другого. А еще говорят, становятся более сентиментальными с возрастом. Вот уж не стану утверждать. Мы, кошки, редко грустим, поэтому мало знаем о слезах. Кстати, Сацуки охотно говорит о сыне, а дочь и словом не упомянула. К тому же заявила, что он единственный ребенок. Похоже, она и вправду совершенно позабыла о Кадзуме. Маленькая комната, в которой были лишь стол да кровать, выглядела уныло. Однако в ней нашлось местечко для крохотного домашнего алтаря. От него пахло благовониями. Перед ним стояла фотография представительного мужчины. Наверняка это муж Сацуки, отец Сатору и Кадзуми. Больше семейных снимков в комнате я не увидел. Какое-то время я просто нежился на коленях Сацуки, разворачиваясь то так, то эдак. Когда я уже совсем расслабился и почти уснул, в дверь постучали, а затем в комнату зашла какая-то женщина. И я понадеялся было, что это Кадзуми, но тут же понял свою ошибку. «Здравствуйте, Сацуки!» «О, Ханая! Ты сегодня одна?» «Да, ведь будний день, Сатору на работе». Судя по всему, этот диалог был для женщин привычным. Значит, жену Сатору, невестку Сацуки, зовут Ханая. Вот попросили передать, что вас ждут на обеде. Тут Ханая наконец заметила меня на коленях у Сацуки. Ой, какой котик! Это местный, да? Но их же нельзя забирать в комнаты, вас отругают. Да, но он сам пришел, растерянно ответила Сацуки, удивленная строгим тоном Ханая. Нельзя и дальше ставить ее в неловкое положение. Я спрыгнул на пол и поспешно выскользнул за дверь. Мне показалось, что за спиной я услышал, как Ханая недовольно подцокала языком. Ну что же делать? Я неохотно поплелся обратно, так ничего и не узнав. Вот посоветоваться бы с каким другим котом-посланником, но перед кафе никого не нашлось. К тому же на двери висела табличка «Технический перерыв». Я заглянул внутрь, но зал был пуст. И огонь в камине тоже не горел. Я, казалось, еще ощущал тепло Сацуки. И мне невольно вспомнилось, как я спал на коленях у Митиру, пока она нежно гладила меня. И сразу стало как-то одиноко-одиноко. Я совсем приуныл и даже подумал, наверное, в такие моменты люди льют украдкой слезы. Мне захотелось поболтать с Нацуки, но и ее я не нашел. Ну и ладно, так даже лучше. Нечего показываться ей в таком унынии. Попытался подбодрить себя я, и тут вдруг вспомнил. Точно, она ведь упоминала, что недолго поработает в зеленом мире. Черные ведьминские кошки сейчас ужасно заняты, близится Хэллоуин. В нашу последнюю встречу Нацуки говорила: «Я пока не могу свободно управляться с метлой, так что в этом году на Хэллоуин буду только сидеть на ней для красоты». Ей предстояло украшать собой на метле окно кафе где-то в зеленом мире. «Значит, до самого Хэллоуина ты будешь там?» – забеспокоился я. «Кафе работает только по вечерам, в промежуток между молодой луной и полнолунием, поэтому я проведу там лишь 2 недели в октябре». «А-а-а! Всего лишь», — опешил я, хотя и расслабился немножко. «Надо же, бывают кафе, которые открываются так редко». «У кафе Понт тоже довольно короткое время работы, но все равно порегулярнее». «Говорят, это кафе замечательное и очень уютное. Здорово, что мне его поручили», — весело объяснила Нацуки и добавила. «А еще у владельца есть черный кот по имени Тунец». «Ну разве не забавно? Кот, которого назвали Рыбой». Нацуки выглядела такой оживленный и радостный, что мне оказалось весьма непросто сдержать проявление жгучей ревности. И разговор этот случился дней 10 назад, так что скоро Нацуки должна бы вернуться. Она прекрасно справляется с работой и растет прямо на глазах. И меня охватило чувство, что я один топчусь на месте и никак не продвинусь вперед. И тут уж я совсем приуныл. Между зубов застрял кусочек сушеной рыбки. Я выковырил его когтем и заодно облизнул морду. К приятному рыбному запаху примешивался едва заметный аромат благовоний. Матрасы в доме престарелых весьма твердые, однако Сацуки, спящая на кровати, согрела ее своим теплом, поэтому под ней все равно было уютно. Я отчаянно старался прислушаться к беседе людей в комнате, но такими темпами сон точно возьмет свое. Делать нечего, и я высунулся из-под кровати. Ой, снова этот кот. Ханая, невестка Сацуки, изумленно уставилась на то, как я поправляю растрепавшуюся от сидения под кроватью шерсть. Ага, и мужчина рядом с ней. Это, наверное, Сатору. Разве терапевтических животных пускают в комнаты? Спросил он. Вот уж и не знаю. Я уже видела его тут. И тогда решила, что Сацуки его сама принесла. И даже замечание ей сделала. Но если подумать, вряд ли она бы так поступила. Может быть, присутствие животных в комнате – это часть терапии? Однако Сатору уже утратил ко мне всякий интерес. Наконец-то получилось зайти. Она даже не просыпается, со вздохом заметил он. В его голосе звучало скорее не беспокойство или сожаление, а досада. Мне даже стало немного обидно за Сацуки. Но когда ей лучше, она ведет себя очень естественно и о тебе всегда справляется. Врачи говорят, что улучшение и ухудшение как будто бы цикличны. То есть ее состояние меняется где-то раз в пару недель. Из окна повеяло прохладой, и я зябко поежился. Кстати, мне тут сестра написала, и Сатору достал телефон из кармана пиджака. Кодзуми? И что она говорит? Сатору развернул Канае экран, но она как раз встала, чтобы закрыть окно. Так что он снова опустил руку, и этого времени мне хватило, чтобы прочесть сообщение. «Как дела у мамы? Прости уж, что все хлопоты упали на вас, с Ханая. Я часто поглядываю на дом престарелых». В комнате повисло молчание. Наконец Ханая заговорила. «Она наверняка хочет с ней повидаться. Может, устроим им встречу хоть разок?» Я дернул усами. «Какое отличное предложение!» Однако Сатору покачал головой. «Пожалуй, не стоит. Они не ладили. Всегда. Сейчас маме лучше, потому что она почти забыла о дочери. А встреча, пожалуй, только разбередит старые раны. И еще, не дай бог, ухудшит ее самочувствие. Твоя сестра ведь не виделась с матерью с тех пор, как развелась, да?» «Нет, они разорвали отношения еще раньше. Мама была резко против ее брака, но сестра пошла ей наперекор. Они так рассорились, что мать заявила, ты мне больше не дочь. А сестра хоть и упорствовала, но в итоге ведь все равно развелась через год. Хотя девичью фамилию так и не вернула. И сейчас она одна? Судя по всему, да. Интересно, а что значит вот это «я часто поглядываю на дом престарелых»? О чем ты? Ну, она ведь пишет в письме. Часто поглядываю на дом престарелых. Кадзуми что, живет где-то рядом? Да нет. Наверное, просто иногда проходит мимо. Разговор затих. Тут в дверь постучали, и в комнату заглянул медработник. О, здравствуйте. Навещаете маму? И я поспешно выскользнул в приоткрытую дверь. Да, хотя она сегодня весь день спит. Донеслось до меня неловкое пояснение Сатору. Я вышел из дома престарелых и стал слоняться по окрестностям. А действительно, что Кадзуми имела в виду под своим «часто поглядываю»? Сразу вспомнился наказ Нидзико развивать силу воображения. И я принялся рассуждать. Она каждый день тут прогуливается? Или действительно переехала в квартиру поблизости, из окна которой виден дом престарелых. Просто Сатору об этом не знает. Виден из окна. Я замер на месте и внимательно огляделся. Тут мой взгляд упал на маленькую прачечную напротив дома престарелых. Посмотрев по сторонам, я осторожно перешел дорогу и прислушался к разговору сотрудницы с клиенткой, притаившись у раздвижной двери. «Один бежевый свитер, правильно?» «Ну да. Доставала из шкафа одежду на новый сезон. И тут обнаружила, что свитер остался нестиранным аж с прошлого года. Вот я даю», — засмеялась клиентка. «Как резко похолодало, да? В межсезонье вечно не знаешь, что бы надеть», — улыбнулась в ответ сотрудница. «Похоже, эти двое давно знакомы». «Да уж, рано. А ведь совсем скоро праздники. Вам уже пришли листовки о распродажах?» «Я не тут живу», — покачала головой сотрудница прачечной. «Мне больше часа на поезде сюда добираться». «Ой, так далеко». «Да, так уж вышло. У меня мама лежит в доме престарелых напротив». «Вот оно как». «Ну, конечно, рядом-то спокойней», — понимающе улыбнулась посетительница. И тут из служебного помещения донесся голос «Хосака!». И последние сомнения развеялись. Как я и думал, Кодзуми работает рядом, поэтому каждый день не видит дом престарелых, где живет ее мать. «Отлично!» Я распушился, чтобы поднять боевой дух. Все тело до самого кончика хвоста вмиг стало казаться больше, раза в два. Сначала надо понять, как получить послание от Сацуки. Раз ее воспоминания размываются, должно быть, часть ее души уже перешла в синий мир, но она еще не принадлежит ему. Как же ухватить кусочек души, что бродит на грани между мирами? Я уже знаю, что состояние Сацуки то ухудшается, то улучшается, но в чем тут закономерность? Глубоко задумавшись, я неспешно брел, куда глаза глядят, пока вдруг не уловил тихий шелест. Желтые листочки дерева Кинг-Го, стоящего посреди парка, укрывали землю вокруг. Смена сезонов. Вот и Кадзуми с клиенткой это только что обсуждала. Вспомнив их разговор, я замер среди золотистого ковра из листьев. Смена сезонов. В Хиган жители синего мира могут подобраться очень близко к зеленому миру. Так называют празднование равноденствия. Хиган включает в себя 3 дня до и после весеннего и осеннего равноденствия. В это время солнце оказывается по отношению к земле в таком положении, что день и ночь становятся одинаковыми по длине. И считается, что небеса и земля тогда максимально близки друг к другу. А потому в Хиган люди поминают умерших и навещают их могилы. Мне это хорошо известно, ведь в доме Микиру тоже соблюдали традиции. В Хиган семья ела охаги – рисовые колобки в оболочке из сладкой бобовой пасты. Не знаю, как насчет других кошек, но мне сладкая паста из красной фасоли весьма нравится. Микиру давала мне немножко слезать с пальца. Очень вкусно. Помню, как мама объясняла Микиру, что пусть это и одно и то же лакомство, но на осеннее равноденствие его называют охаги, а на весеннее – Бутамоти, в честь весенних цветов. А еще она говорила, что осеннее и весеннее равноденствие – часть календаря, который делит год на 24 цикла. Я еще тогда подумал, значит, охаги можно лакомиться целых 24 раза в год. И был очень разочарован, узнав, что это вовсе не так. Такой календарь делит год на 24 сезона. Получается, новый сезон наступает где-то раз в 15 дней. А ведь Ханая сказала Сатору, врачи говорят, что улучшение и ухудшение как будто бы цикличны. Ее состояние меняется где-то раз в пару недель. Не стану утверждать наверняка, но не вижу ничего удивительного в том, что блуждания души между мирами могут быть связаны с положением солнца. Наверное, в день смены сезонов душа Сацуки проваливается в синий мир. Я уверенно развернулся и пошел обратно к дому престарелых. Над стойкой регистрации висел календарь, на котором также были помечены циклы Солнца и Луны вместе с заметками о благоприятных и неблагоприятных днях. Новый цикл настает послезавтра. Надо спешить. Я так заторопился, что на бегу врезался в стеклянную автоматическую дверь, прежде чем она успела открыться. Пришлось попятиться назад, чтобы попасть в зону действия сенсора. На этот раз она распахнулась как положено. Я лежал на коленях у Сацуки, когда Ханая, как обычно, заглянула в палату. «Как он к вам привык», — сказала она, уже даже не пытаясь сделать замечание. «О, умница!» — Сацуки продолжала меня наглаживать. Кажется, Ханая она даже не услышала. «Пусть я и на работе, но такими темпами точно унесусь в страну грез». Бороться с сонливостью становилось все сложнее. Я с огромным трудом приоткрыл глаза, так и норовящие слипнуться, и сквозь прищур оглядел комнату. На маленьком прикроватном столике стоял бумажный стаканчик с холодным кофе, который Ханая купила в автомате в коридоре. Она отпила глоток и отвернулась, погрузившись в уборку на большом столе. «Надо прямо сейчас». Я дернул усами, скинулся и прицельно прыгнул на маленький столик, так, чтобы зацепить лапкой тот самый стаканчик. Он тут же опрокинулся на бок с негромким стуком. Кофе расплескался, и капли оставили пятна на рукаве светло-розового халата Сацуки. «Ой, Сацуки, вы в порядке?» — обернулась Ханая. Я поспешил спрятаться, прежде чем меня начнут ругать. «У вас что-то случилось?» Одна из сиделок услышала восклицание Ханая и заглянула в комнату. Я тут же выскочил наружу, скользнув у нее между ног. Давненько я так не активничал, даже разволновался. Сердце в груди так и стучало. Немного успокоившись, я подошел к двери и прислушался. Все в порядке, но Сацуки почти не попало. Только вот халат немного испачкался. «И водой такое вряд ли отстираешь», — растерянно пояснила Ханая. Мне даже стало немного совестно. На сегодня все непременно надо было сделать именно так. Ну, давайте я заберу его в нашу прачечную. Правда, день сбора грязной одежды в понедельник, с сожалением протянула сиделка. Понедельник, значит. И верну только через 3 дня. А Сацуки очень любит этот халат. У нас есть еще один такой же на смену. Но он тоже в стирке, расстроилась Ханая. Сиделка поспешила ее успокоить. Если хотите постирать побыстрее, отнесите в прачечную через дорогу, там за сутки управится. И с халатом в руках Сацуки поспешила в прачечную, а я отправился за ней. Нос до сих пор улавливал запах кофе, впитавшегося в ткань. «Здравствуйте!» Голос Кадзуми прозвучал почти одновременно с тем, как раздвинулись автоматические двери. И тут обе женщины синхронно воскликнули: «Ханай! Кадзуми!» «Значит, вы тут работаете», — протянула Ханая после обмена приветствиями. Кадзуми кивнула. «Простите уж, что вся забота о маме легла на вас», — тихо добавила она. «Этот халат получится постирать поскорее? Это халат Сацуки». «Ой, значит, она его носит. Он вам знаком?» «Это мой подарок на ее день рождения. Еще до замужества ей вручила. Там был комплект из 2 халатов, очень выгодная покупка. Но мама все равно сказала, что не стоило так тратиться и совсем их не носила. Она очень любит эти халаты. Без них ей беспокойно». «Значит, их вы и подарили», — растрогалась Ханая. «К завтрашнему дню все сделаем. Во сколько вы планируете забрать заказ? Я позабочусь, чтобы он был готов к выдаче в нужное время». Кадзуми говорила привычными заученными фразами, но голос у нее зазвучал куда более бодрее и радостней. На следующий день я засел у прачечной ждать прихода Ханая. Вчера во время очередной смены сезонов наступил сезон выпадения инея. Я успешно получил кусочек души Сацуки в синем мире. Осталось лишь подселить его Ханая, чтобы она передала Кадзуми послание от матери. Устроиться это было непросто. И теперь меня переполняла гордость от осознания хорошо проделанной работы. Но вот что-то Ханая опаздывает. Уже настало назначенное время, однако она до сих пор не явилась за заказом. Я даже забеспокоился. Неужели она успела проскользнуть, пока я на что-то отвлекся? Нет, не может быть. Сегодня я следил как должно, и ни разу не прикрывал глаза, приободрил я себя. И тут в прачечной зазвонил телефон. На звонок ответила Кадзуми, правда, даже с моим чутким слухом расслышать ее собеседника через дверь я все же не мог. «Здравствуйте. Да, заказ готов. Мы договаривались, что его заберут в 10, но пока никто не приходил». «Это Оханаэ. Значит, ее и правда не было». Я немного успокоился. «Конечно, я ведь так внимательно следил. И ни на секундочку не задремал. Даже ни на мгновение». В голосе Кадзуми зазвучало замешательство. «Что? Доставка?» «Да, это возможно». Я тут же подключил силу воображения. Видимо, Ханая по какой-то причине не сумела зайти. Вот Кадзуми и попросили занести постиранный халат лично. «Да, Кадзуми Хосака, это я. Ханая вчера отдавала заказ мне». После я слышал лишь короткие фразы, типа «да» и «хорошо», а затем разговор прервался. До моих ушей донесся тяжелый вздох Кадзуми. Судя по всему, сегодня она в прачечной одна. Она повесила на двери табличку «Короткий технический перерыв» и вышла на улицу, держа пакет с логотипом прачечной в руках. Я тут же сориентировался и последовал за ней, прямо как кот-детектив из одной детской книжки Митиру. Правда, тот был голубоглазым сиамцем. Несмотря на короткий путь, всего-то и надо, что перейти через дорогу, Кадзуми несколько раз останавливалась, чтобы успокоить сбившееся дыхание и потереть виски. А уже перед самым зданием и вовсе пошла на попятную и принялась бродить туда-сюда, вместо того, чтобы зайти внутрь, хотя уж заблудиться там точно негде. Так и хотелось подсказать ей: пройди еще немного прямо, и окажешься перед главным входом. Но даже я прекрасно понимал, Кадзуми просто не может собраться с духом, чтобы зайти в здание, где находится ее мать. Немного потоптавшись вокруг, женщина наконец нашла в себе силы дойти до стойки регистрации и выпалить: «Здравствуйте, я из прачечной «Белизна», принесла заказ на имя Ханаэ Комай». «А, здравствуйте. Прошу прощения, не могли бы вы занести ваши вещи в комнату? Нужно просто подняться вон по той лестнице», — начала объяснять сотрудница. Но изумленная Кадзуми перебила ее. «Я лично?» «Да. Такова просьба невестки Сацуки. Видимо, заказ очень личный, а ей не хотелось вмешивать посторонних. Потому она и сказала: лучше, если сотрудница прачечной сама передаст все из рук в руки. Прошу прощения за хлопоты». И, объяснив ситуацию, девушка вернулась к работе. А Кадзуми растерянно замерла на месте. Случившееся застало ее врасплох. Но больше тянуть было нельзя. Она ведь закрыла прачечную на перерыв в разгар рабочего дня. Женщина встрепенулась и глубоко вздохнула. Затем неспешно поднялась по лестнице и остановилась перед комнатой Сацуки. Постучалась. «Здравствуйте. Я принесла заказ из прачечной». Кадзуми приоткрыла дверь, и я тут же прошмыгнул в комнату и запрыгнул на колени сидящего окна Сацуки. «О, здравствуй, Ку!» — ласково поприветствовала меня она. Я подал голос в ответ, а затем махнул хвостом из стороны в сторону, касаясь ее рук, и передал Сацуке кусочек ее же души, что получил в синем мире. Она тут же встрепенулась и подняла голову. «Это одежда, которую ваша невестка отдавала нам для стирки. Я оставлю пакет вот здесь». Потупившись, Кадзуми положил его на прикроватный столик. Волосы падали на ее лицо, так что я не мог рассмотреть его выражение. Да и Сацуки, скорее всего, тоже. «Спасибо большое». Услышав ответ, Кадзуми отвернулась и уже собралась уходить, но тут ее снова окликнули. «Вы не поможете мне надеть халат?» — обратилась к ней Сацуки. «Он очень уютный, без него мне неспокойно». И она по-девичьи ясно и искренне улыбнулась. Кадзуми на мгновение растерялась, а затем с посветлевшим лицом ответила: «Ваша невестка тоже мне так сказала, поэтому и отнесла его к нам, чтобы поскорее выстирать». Она аккуратно достала халат, подошла к Сацуке и накинула его ей на плечи. Сидя у Сацуки на коленях, я видел слезы, стоящие в глазах Кодзуми, но смотрящая вперед Сацуки их заметить не могла. «Спасибо», — склонила голову она. Кодзуми ничего не ответила. Тогда та повторила. «Спасибо, что заглянула проведать». Когда Кодзуми вышла из комнаты, Сацуки продолжала гладить меня, и она рассказала. «Открою тебе секрет. У меня есть еще и дочка. Очень милая девочка. Нет на свете родителей, которые не пекутся о своих детях. Но теперь я уверена, у нее все будет в порядке. Можно больше за нее не переживать. Ох, как хотелось бы мне передать ее слова Кодзуми. Но это уже высший пилотаж. Для такого мне надо еще подрасти». После я еще какое-то время оставался в комнате. На коленях Сацуки было так уютно, что я и сам не заметил, как уснул. А проснувшись, понял, что успел проголодаться. Пора возвращаться, а то Нидзико забеспокоится. Когда я подошел к двери, Сацуки открыл ее для меня. Еще и сушеной рыбкой угостила перед уходом. «Спасибо, что привел сюда мою девочку, двойник Ку». Озорно подмигнула она мне напоследок. «Надо же! Когда это она распознала подвох? Или, может, поняла все с самого начала? Хотя какая разница?» Я хотел еще попрощаться с обитателями живого уголка, но они по запаху заметили бы, что я хитростью получил лакомство, поэтому передумал. Я только мысленно поблагодарил рыжего Ку, так похожего на меня. «Какой же ты молодец! В одиночку справился с таким непростым делом», — похвалила меня Нидзико и торжественно проставила пятую печать. «Ну, ступай. Теперь настал твой черед». Прошло каких-то полгода, но при виде хурмы во дворе дома Митиру меня захлестнула ностальгия. Дерево хурмы дает хороший урожай раз в два года. Их называют плодоносный год и бесплодный год. В прошлом году фруктов совсем не было, и это расстроило папу Митиру. Однако теперь дерево усыпано яркими плодами. И пока я зачарованно им любовался, к дому подъехала машина. А вот и доставка. Я тут же скользнул под ноги курьеру, легко коснулся его кончиком распушенного хвоста и в то же мгновение переселился в его тело. Помещать чужое тело в собственную душу – это даже звучит странно. Работа кота-посланника – получить частичку души того, с кем заказчик хочет повидаться, и подселить ее на время посреднику, чтобы тот озвучил послание. Но сейчас особый случай. Сегодня я сам заказчик, и я же исполнитель. Оказавшись в теле курьера, я бросил взгляд на свою одежду и недоуменно нахмурился. Обернулся к машине у ворот. На ней красовался непривычный логотип с черной кошкой и котенком, а какое-то совершенно незнакомое название. Значит, это не сотрудник той службы доставки, а курьер какой-то отдельной компании. Но ведь Нидзико велела мне использовать именно этот момент. Я рассказал ей о своем плане, и она сообщила мне точное время, когда к дому прибудет курьер. Я был уверен, что посредником станет работник привычной службы, но ошибся. Впрочем, душа уже в его теле, сделанного не воротишь, и я радостно направился к знакомой двери в облике курьера. «Здравствуйте, это доставка», — сообщил я в домофон. И тут же услышал ответ «да-да-да-да». При звуке нежного голоса мамы я едва удержался от того, чтобы тут же не вбежать в дом. «Это из кондитерской, да?» А это уже папин голос. «Из кондитерской?» Я посмотрел на коробку у себя в руках. «Кстати, а ведь я уже видел где-то этот логотип». «Точно. Он же принадлежит кондитерской, в которую я как-то заглядывал по работе. Той самой, где продают популярные булочки Шу». Папа пояснил кому-то в доме. «Я сегодня проходил мимо нее во время работы. Но очередь была такая, что купить что-то не успел бы. Решил попытать счастье на обратном пути. И мне сказали, что раз пекут дополнительную партию, я могу заказать доставку домой по готовности. Ой, как здорово! Едва я услышал голос Митиру, как мне тут же захотелось войти и потребовать, чтобы меня погладили. А что это за кондитерская? Спросила мама. Амбруаз, так кажется, называется. О, она очень известная. Впервые слышу, чтобы там пекли дополнительные партии вечером, да еще предлагали их доставить, удивилась она. Я уже заметил на наклейке с адресом небольшую приписку. Отложено для госпожи Нидзико. Рядом даже стояла маленькая аккуратная печать с изображением кота. Ой, спасибо тебе, Нидзико. Я обязательно отплачу тебе и помогу встретиться с твоей кошкой. Непременно исполню твое желание, мысленно пообещал я и аккуратнее перехватил коробку, ожидая, когда же входная дверь распахнется. Я открою. С этими словами Микиру появилась прямо передо мной. С нашей последней встречи волосы у нее немного отросли, а еще она вдруг показалась мне взрослее. Наверное, из-за макияжа. К тому же она была без очков, видимо, начала носить линзы. И выглядела она просто прекрасно. Похоже, у нее все хорошо. Мне так о многом хотелось бы с ней поговорить, но пока достаточно лишь этих слов. «С днем рождения!» — от всего сердца сказал я и протянул Митиру коробку. На меня тут же нахлынуло облегчение от того, что удалось благополучно передать послание. Даже пришлось поспешно подавить зевок. «Поставьте личную печать, пожалуйста». От волнения фраза прозвучала несколько смазанно, скорее получилось «помял у луста». «Да-да, я сейчас принесу». Направившись в гостиную, Митиру на ходу открыла коробку с пирожными. Я улыбнулся. Пусть она и стала выглядеть взрослее. В душе она все та же девочка. «Какие красивые! Целых 4!» — радостно воскликнула она. 4? Но я заказывал 3, — удивился папа, глядя в квитанцию. «Вот как!» — понимающе кивнула Митиру. Вскоре она вернулась ко мне, но в руках у нее была не личная печать, а бумажная тарелка с булочкой шу, полная восхитительного крема. И она протянула ее мне. «Вот, с днем рождения!» Она широко улыбнулась, совсем как в детстве. Разумеется, Фута не мог знать о разговоре Нидзико и Ская, заглянувшего в гости в кафе. «Надо думать, Фута уже встретился с хозяйкой, да?» «Ага». Ей сегодня исполняется 20. Фута всегда справлял свой день рождения в один день с ней. И он обещал, что непременно будет рядом и в день ее совершеннолетия. Хорошо, что ему удалось сдержать слово. О, вот оно что. Понятно. Почему он так старался поскорее управиться с поручениями? Проникся Скай. Смотри, что у меня есть. Улыбнувшись, Нидзико показала ему карточку из ящика анкет. «С кем бы вы хотели увидеться?» «Ух ты! Значит, она здесь была?» — округлил глаза Скай. «Ага. Хотя я даже не запомнила, кто конкретно кинул карточку. Только не говори Фути. Это секрет». Нидзико приложила палец к губам. «Да, наверное, так будет лучше». На карточке, которую Скай вернул Нидзико, с одной стороны значилось: «С кем вы хотите повидаться?» «Фута». «А с другой?» «Ваше имя?» «Митиру». Вернувшись в облик кота, я спрятался за деревом хурмы и тщательно связал крем с булочки, которую мне подарила Митиру. И тут кто-то окликнул меня по имени. Я огляделся по сторонам, но никого не обнаружил. Курьер, чье тело я позаимствовал, тоже уехал. Его машины нигде не было видно. Показалось, наверное. Я принялся умываться, слизывая с мордочки остатки крема, но снова услышал: «Фута, я тут». «А, это наверху». Подняв голову, я увидел, как что-то чернеет между ветвями хурмы. А присмотревшись, понял: да ведь это черная кошка. Нацуки, выседающая на личной метле, радостно замахала мне. «Теперь я могу и тебя покатать», — гордо заявила она. «Наверняка с метлы Нацуки дворик будет выглядеть совсем иначе». при виде того, какой этот мир бесконечно большой, все тревоги, сомнения и печали покажутся мелочными и мимолетными. Да, посмотреть бы на такой пейзаж. Я в который раз облизнулся, слизывая шерсть и сладкий крем. Завершив пятое поручение, я отработал свое в синем мире. Да и 7 месяцев уже прошли. И теперь я могу свободно перемещаться между тем и этим мирами. Однако я решил еще немного задержаться и побыть котом-посланником. Не то чтобы меня сильно беспокоило счастье незнакомых людей, и не то чтобы меня так уж радовала благодарность тех, кто смог увидеться с близкими. Я просто очень люблю угощение Нидзико, а еще мне нравится спать в тепле у горящего камина. Это настоящее счастье. Вот и все тут. The one you love and live for till the end of time.